Те, кто рисуют нас красным на сером. Цвета как цвета, но я говорю о другом. Если бы я умел это, я нарисовал бы себя там, где зеленые деревья и золото на голубом. Место, в котором мы живем, в нем достаточно света. Каждый закат сердце поет под стеклом. Если бы я был плотником, я сделал бы корабль для себя, чтобы уплыть с тобой деревьям и солоду на голубом. Зеленые деревья и золото на голову.